Глава 11. Бедняки. Теперь у меня осталась только одна ученица. И хотя с ней у меня было больше хлопот, чем с тремя-четырьмя обыкновенными детьми, и хотя ее сестра все еще занималась со мной немецким и рисованием, все же впервые с тех пор, как я возложила на себя ярмо гувернантки, у меня появилось много досуга. Я тратила его на переписку с родными, на чтение, музыку, пение и прочее, а также на прогулки по парку и соседним лугам с моими ученицами, если их привлекало мое общество, а в противном случае — одна. Нередко, если у них не находилось более приятного занятия, барышни посещали лачуги арендаторов своего отца, то ли чтобы собрать дань лесного почтения, то ли чтобы послушать истории о прошлом и самые свежие сплетни, на которые не скупились болтливые старухи, то ли чтобы испытать более чистое удовольствие, видя, какую радость доставляют беднякам их приветливые улыбки и скромные подарки, стоившие им так мало и принимаемые с такой благодарностью. Иногда сестры приглашали меня пойти с ними, а иногда, пообещав что-то или не сдержать свое обещание, посылали меня одну выполнить его за них, отнести какое-нибудь лакомство или почитать Библию немощной или очень благочестивой старушке. Так у меня завязались знакомства в убогих хижинах. И иногда я навещала их по собственному почину. Ходить туда одной мне нравилось больше, чем сопровождать барышень, обеих или одну, потому что они, главным образом из-за неправильного воспитания, держались с людьми ниже себя по положению, так что мне становилось стыдно за них. Они никогда в мыслях не ставили себя на их место, а потому смотрели на них, как на существа совсем иного мира, и не щадили их чувств. Наблюдали, как они едят, обмениваясь невежливыми замечаниями о их пище и манере есть. Смеялись над их простодушием и местными выражениями так, что те начинали опасаться даже рот открыть. Называли почтенных пожилых людей в лицо старыми дураками и дурами. И все это без малейшего желания обидеть. Я видела, как часто подобное поведение обижало и сердило обитателей хижин, хотя страх перед знатью мешал им высказать свое возмущение вслух. Но барышни ничего не замечали. Они полагали, что эти люди, раз они бедны и необразованы, должны быть тупыми и звероподобными. И те, кто стоят неизмеримо выше их и не сходят до разговоров с ними, даря им шиллинги и полукроны, а иной раз и старую одежду, обретают право для собственного развлечения делать из них посмешище. Бедняки же обязаны их обожать как ангелов света и добра, озаряющих своим присутствием их убогие жилища и осыпающих их благодеяниями. Я много раз по-всякому старалась рассеять это заблуждение моих учениц, не задев их гордости, которая была весьма чувствительной и долго оставалась возмущенной, но без видимого результата. И, право, не знаю, которая вела себя недостойнее. Матильда держалась грубо и бесцеремонно. Однако от Розали, как от старшей и с такими благовоспитанными манерами, ничего подобного, казалось, ожидать не следовало. Однако она бывала бесцеремонной и бестактной, как балованное десятилетнее дитя. Как-то в ясный день на исходе февраля я прогуливалась по парку, наслаждаясь тройным блаженством, одиночеством, книгой и прекрасной погодой. Мисс Матильда отправилась на ежедневную верховую прогулку, а мисс Мэри и ее маменька уехали в карете наносить утренние визиты. Но тут же мне пришло в голову, что надо отказаться от эгоистических радостей, покинуть парк под великолепным балдахином голубого неба, где в еще безлистых ветвях поет западный ветер. Во овражках под яркими лучами солнца дотаивают снежные венцы, и грациозные олени пощипывают траву, уже обретающую весеннюю сочность и зелень. Покинуть всю эту роскошь и навестить Нэнси Браун, вдову, чей единственный сын весь день трудился на поле. Она же последние недели страдала от воспаления век, что мешало ей читать к большому ее горю, так как она отличалась серьезным складом ума. Я, как и ожидала, застала ее одну в тесной темной хижине с пропитанным дымом душным воздухом, но очень чистенькой и прибранной. Нэнси прилежно вязала у очага, где в кучке углей дотлевала небольшая головешка, а на подушке из мешковины у ее ног расположилась верная ее приятельница-кошка, обвив бархатные лапы пушистым хвостом и сонно глядя прищуренными глазами на прогнутую решетку. «Здравствуйте, Нэнси. Как вы себя чувствуете?» «А ничего, мисс. Глазам-то лучше не стало, а вот на душе полегчало», — сказала она, вставая и приветливо мне улыбаясь. Я обрадовалась, потому что Нэнси страдала религиозной меланхолией и поздравила ее с такой переменой. Она согласилась, что поздравлять есть с чем. Она Бога возблагодарила. «Коли Господу угодно будет сохранить мне глаза, чтобы я снова могла читать Библию, так уж я счастливей самой королевы буду», — добавила она. «Будем уповать на Господню милость, Нэнси», — сказала я. «А пока я буду приходить читать вам, когда у меня выпадет свободная минута». Радостно меня благодаря, бедная женщина хотела было придвинуть мне стул, но я предупредила ее намерение, и она, помешав в очаге, положила на угасающие угли несколько тонких чурок, сняла с полки свою потрёпанную Библию, старательно обтерла ее и подала мне. Я спросила, что она хотела бы послушать. «Коли вам все равно, мисс Грей, так я бы послушала ту главу из первого послания святого апостола Иоанна, где говорится: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Я быстро нашла эти слова в 4 главе, но когда дошла до 7 стиха, Нэнси перебила меня со всяческими извинениями за такую вольность и попросила перечитать сначала, только очень медленно, чтобы она могла впитать каждое слово и обдумать его. «Вы уж извините меня, мисс, я ведь женщина простая». «Самые великие мудрецы, — ответила я, — могут по часу размышлять над каждым стихом, и это пойдет им только на пользу. Да и мне приятнее читать не торопясь, а не спешить». И я прочла главу медленно, но со всей выразительностью, на какую была способна. Нэнси слушала, затаив дыхание, а когда я кончила, не знала, как меня и благодарить. Я молчала, чтобы дать ей время поразмыслить, но она, к некоторому моему удивлению, вдруг спросила, нравится ли мне мистер Уэстон. «Не знаю», — ответила я, растерявшись от неожиданности. «Проповедует он, по-моему, очень хорошо». «Верно, верно. И говорит хорошо». «Да?» «Очень хорошо говорит». «Так вы, может, с ним еще не познакомились, ну, чтобы поговорить?» «Нет. Мне вообще разговаривать не с кем, кроме барышень». «Хорошие они, добрые барышни. Да только говорить, как он, не умеют». «Значит, он навещает вас, Нэнси?» «Да, мисс. И я уж так-то ему благодарна. Он нас всех тут навещает куда чаще, чем прежде мистер Блай или сам священник. И мы рады, очень это утешительно. А про мистера Хэтфилда такого не скажешь. Тут его многие боятся, так сами и говорят. Войдет в дом, говорят, и сразу к чему-нибудь да придерется, еще с порога начинает их ругать. Ну, может, уж такая у него обязанность объяснять им, что не так. И он все больше приходит, чтобы попрекнуть, что вот, дескать, церковь не посещают, или на колени с другими не опускаются, или в методистскую молельню ходить повадились, или там еще что. Хотя он меня особо-то не бронил никогда. Он у меня раз-другой побывал еще до мистера Уэстона. На душе у меня такая тяжесть лежала. Да и разболелась я, ну и посмела позвать его к себе. Так он сразу пришел. У меня совсем черно на душе было, мисс Грей. Слава Господу, теперь это прошло. Даже Библию брала и никакого утешения не находила. Вот та самая глава, которую вы сейчас читали, очень она меня тревожила. Кто не любит, тот не познал Бога. Так-то мне страшно было, что я ни Бога, ни человека не люблю как должно, и не могу, как ни стараюсь. А в предыдущей-то главе сказано: «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха». И тот стих, где говорится, что любовь — это закон. Их еще много таких, мисс. Я бы вас утомила, начни я их все перечислять, но каждый будто обрекал меня, показывал, что не иду я праведным путем. А я не знала, как вступить на этот путь-то, вот и послала моего Билла попросить мистера Хэтфилда, Может, будет он так добр, заглянет как-нибудь? Ну, он пришел, и я все ему рассказала, все мои беспокойства. И что он вам сказал, Нэнси? Он-то, мисс, вроде как посмеялся надо мной. Может, мне померещилось, только он, как есть, присвистнул, и, вижу, улыбнулся вроде бы. А сам говорит: «А, вздор это! Вы, голубушка, к методистам ходите!» А я отвечаю, что ноги моей в их молельне не было. Ну, а он и говорит: «Вы лучше в церковь, — говорит, — ходите послушать верное толкование текстов, чем корпеть над Библией дома». А я отвечаю, что всегда в церковь ходила, пока здоровья хватало. Только в такие холода мне туда не дойти, уж очень ревматизм меня замучил. А он говорит: «Так доковыляйте до церкви, и ревматизм ваш пройдет». «Нет, — говорит, — для ревматиса лечение лучше хорошей прогулки. По дому-то ходите, так что же вам в церковь пойти мешает?» «А правда в том, — говорит, — что любите вы себя нежить. Всегда легко подыскать предлоги, чтобы не исполнять свой долг». Только знаете, мисс Грей, не так это было. Но я все равно сказала ему, что попробую. Только, сэр, говорю, от того, что я в церковь схожу, лучше-то я не стану. Я хочу от своих грехов избавиться, почувствовать. Очистилась я от них, и в сердце у меня любовь к Богу. А если я дома Библию читаю и молюсь, а толку нет, так какую я пользу получу, если пойду в церковь? Церковь, говорит, место, предназначенное Богом для поклонения Ему, и ваш долг посещать ее как можно чаще. Если вы нуждаетесь в утешении, то ищите его на путях долга. Он еще много чего говорил, я все красивые его слова не упомню. Да все выходило одно. Должна я церковь посещать как могу чаще и приносить с собой молитвенник и повторять, что положено за пономарем, вставать, на колени становиться, садиться как положено и причащаться да почаще и слушать его и мистера Блая, когда они с кафедры проповедуют. И тогда все образуется. Буду исполнять свой долг, ну и снизойдет на меня в свой час благодать. А не обрящите утешение и после этого, говорит, то всему конец. Значит, тогда, сэр, говорю, я не раскаянный выйду? Так ведь отвечает: «Коли вы все делаете, чтобы попасть на небеса, и не можете, значит, вы одна из тех, кто подвизается войти сквозь тесные врата и не возмогут». А потом спрашивает: «Видела ли я утром барышень из господского дома?» А как я ответила, что они вроде по мшистой дороге прогуливались, так он мою бедную кошечку ногой к стене отшвырнул и давай за ними. Веселый такой, будто жаворонок. А мне таково грустно стало. От его последних слов сердце будто свинцом налилось. Совсем я извелась. Только я по его сделала. Думала, он хотел посоветовать как лучше, хоть и говорил так-то сурово. Да только, мисс, он молодой и богатый. А уж где таким понять, о чем бедная старуха вроде меня думает? Но я все равно по его делала. Ну, может, я, мисс, вам своей болтовней докучаю? Что вы, Нэнси, говорите? Говорите, расскажите мне все. Ну, ревматизм меня вроде бы маленько отпустил. Уж не знаю, от того ли, что я в церковь ходить начала, или от другого отчего... И тут застудила я глаза. Очень уж морозное воскресенье выдалось. Воспаление-то не в раз началось, а мало-помалу. Да что это я про глаза-то? Я ведь о муке своей душевной толкую. И правду сказать, мисс Грей, не стало легче и в церкви, ну, разве самую малость. Здоровье у меня вроде поправилось, но душа не излечилась. Слушаю священников, слушаю. Молитвенник читаю, читаю, только все выходит аки медь звенящая или кимвал звучащий. Проповеди не понимаю, а молитвенник вживе показывает, какая я грешная. Читаю благие слова, только сама-то лучше не делаюсь. Да еще частенько чувствую, что урок это тяжкий и труд непосильный, а не честь великая и спасение, как добрым-то христианам положено. Как будто пусто во мне и темно. И слова-то эти ужасные. Многие подвязаются войти и не возмогут. Они будто иссушили меня всю. А потом как-то мистер Хэтфилд проповедовал о причастии, и слышу, он говорит: «Если есть среди вас такие, кто сам не в силах успокоить свою совесть и нуждается в утешении или совете, так пусть придут ко мне или другому скромному и ученому служителю Божьему и откроют свою печаль». И вот на следующее воскресенье пришла я в церковь загодя, взошла в ризницу, да и опять заговорила с мистером Хэтфилдом. Уж не знаю, как и смелости набралась. Только думаю, уж коли моей душе погибель грозит, тут не до суеты всякой. Только он сказал, что ему сейчас некогда со мной растабарывать, и говорит: «Больше мне вам нечего сказать, кроме того, что я уже сказал. Примите причастие, исполняйте свой долг. А уж если это не поможет, так ни от чего другого помощи не будет. И, — говорит, — больше мне не докучайте». Я и ушла. И слышу, мистер Вестон тоже там был, самое, значит, первое его воскресенье в Хортоне. Он уже облачение надел и теперь мистеру Хэтфилду помогал. А дальше что, Нэнси? Я, значит, слышу, спрашивает он у мистера Хэтфилда, дескать, кто такая. А тот отвечает: «Старая дура и ханжа». Очень меня это удручило, мисс. Но я пошла, села на свою скамью и попробовала долг свой исполнять, как раньше. Только в душе, ну нет, никакого мира. Я и причастие приняла, а самой чудится, это я свою погибель заедаю и запиваю. Так и домой вернулась в удручении. А наутро и прибраться не успела. По правде сказать, мисс, не лежало у меня сердце подметать, кастрюли оттирать да глянец наводить. Сижу себе посреди грязищи. И кто, вы думаете, входит? Мистер Уэстон. Я за веник, я за кастрюли, а сама думаю, сейчас он меня, как мистер Хэтфилд, прищучит за лень и безделье. Не тут-то было. Он мне только доброго утра пожелал, обходительно так. Я мигом стул для него обтерла и в очаге размешала, а у самой-то те слова в ризнице так в ушах и звенят. «Зачем бы, сэр, — говорю, — вы побеспокоились в такую даль пойти навестить старую дуру и ханжу?» Он вроде бы растерялся, но принялся меня уговаривать, что священник так в шутку сказал. Но видит, зря он это, ну и говорит: «Напрасно вы, Нэнси, так к сердцу приняли. Мистер Хэтфилд был не в духе. Кто из нас безгрешен? Вы же знаете, что сам Моисей говорил необдуманно. А теперь, если у вас есть время, то сядьте и расскажите мне про ваши сомнения и страхи, и я попробую рассеять их». Села я супротив него. Второй-то раз всего и видела мисс Грей, а он помоложе мистера Хэтфилда будет, и с лица не такой красивый, строгий даже. Только говорил так-то ласково. Вдруг кошечка ему на колени, что с нее и взять-то? А он ее только погладил и улыбнулся. «Ну, думаю, не так уж все худо. Мистер Хэтфилд ее отшвырнул, будто побрезговал. А ведь что тварь понимать может, мисс Грей? Она же не человек». «Да-да, Нэнси, но что сказал мистер Вестон?» «А ничего. Вот меня слушал спокойно да терпеливо. И никакой в нем насмешки. Ну, я все ему и выложила, вот как вам, только поболее». А он говорит: «Ну что же, мистер Хэтфилд правильно сказал, когда посоветовал вам усердно исполнять свой долг. Но, конечно, он не имел в виду, что вам для этого надо только в церковь ходить. Для истинных христиан этого мало. Он просто полагал, что в церкви вы легче узнаете, из чего этот долг состоит, и научитесь находить радость в том, что прежде считали тяжким трудом и обузой. А если бы попросили его истолковать вам слова, которые вас тревожат, он, разумеется, объяснил бы, что тем, кто подвязается войти и не может, мешают их грехи. Вот так человек с большим мешком на плечах мог бы попробовать войти в узкую дверь и убедился бы, что для этого должен он свой мешок оставить у порога. Но у вас, Нэнси, вряд ли найдутся грехи, от которых вы не захотели бы поскорее избавиться. «Правду вы говорите, сэр», — отвечаю. «Вы ведь знаете, — говорит он, — первую и величайшую заповедь, а также вторую, ее подкрепляющую. Те две заповеди, на которые опираются все законы и речения всех пророков. Вы говорите, что не можете любить Бога. Однако мне кажется, если вы как следует подумаете, кто он и что, так поймете, что есть в вас эта любовь, и иначе быть не может. Он ваш отец, ваш лучший друг, все блага. Все, что есть хорошего, приятного, полезного, исходит от него. А все дурное, все, что у вас есть причины ненавидеть, чего страшиться, исходит от дьявола, не только нашего, но и его врага. И Бог явился во плоти, дабы разрушить козни дьявола. Одним словом, Бог есть любовь. И чем больше любви в наших сердцах, тем ближе мы к нему, тем больше частицы его духа в нас. «Так-то, сэр, отвечаю. Думается мне, я и правда Бога люблю. Но как мне ближних моих любить, коли среди моих соседей всякие люди есть? И злят-то они меня, и перечат мне, а уж грешны!» «Это может показаться трудным», — говорит он. «Любить ближних, в которых столько дурного и чьи недостатки пробуждают зло, затаившееся в нас самих. Но помните, их создал он, и он их любит. А всякий, любящий родившего, любит и рожденного от него. Если Бог так возлюбил нас, что Сына Своего Единородного послал умереть за нас, то и нам должно возлюбить друг друга». Если вы не в силах испытывать теплого чувства к тем, кто не брегает вами, то можете хотя бы попытаться во всем поступать с ними, как хотите, чтобы они поступали с вами. В ваших силах жалеть их слабости и прощать им обиды и делать добро тем, кто вокруг вас. Если вы приучите себя к этому, то сами старания ваши пробудят в вас некоторую любовь к ним. Не говоря уж о благодарности, которой ваша доброта отзовется в их сердце, пусть даже мало в них хорошего. Если мы любим Бога и хотим служить Ему, так попытаемся уподобиться Ему, следовать Его заветам, трудиться во славу Его. А она в благе человеческом, дабы скорее утвердилось на земле Его царствие, а оно мир и счастье, и в человецах благоволение. Какими немощными не кажемся мы себе, делая всю свою жизнь посильное добро, даже самые смиренные среди нас поспособствуют утверждению его. Так будем же пребывать в любви, дабы он мог пребывать в нас, а мы в нем. Чем более счастья будем мы дарить, тем больше его получим даже в этой юдоли, и тем больше будет наша награда на небесах, где отдохнем мы от трудов наших. Думается мне, мисс, это точно его слова. Я ведь все время над ними размышляла. А потом он взял Библию и начал читать. Немножко оттуда, немножко отсюда. И так-то хорошо объяснял, что мне все ясно стало, как Божий день. И будто вдруг свет озарил мою душу, а уж на сердце потеплело. Об одном я только жалела, что Билл его послушать не мог, и никто другой, чтобы возликовать вместе со мной. Чуть он ушел, заходит Ханна Роджерс, соседка моя, и зовет, чтобы я ей со стиркой подсобила. А я говорю: «Не могу. У меня еще картошка для обеда не чищена, и посуда с утра не мытая стоит. Вот она и давай меня отчитывать, что и неряха-то я, и лентяйка. Сперва-то меня досада взяла, но только я ей словечко плохого не сказала. И так спокойно толкую, что ко мне новый священник приходил, а я управлюсь побыстрее и еще успею ей помочь. Тут она помягчела немножко, и я на нее сердце не держу. Но мы и поладили по-хорошему. Вот так-то, мисс Грей. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Совершенно верно, Нэнси. Жаль только, что не всегда мы это помним. Что так, то так. А еще мистер Уэстон вас навещал? Да, и часто. А как глаза у меня поплошали, так он садился на полчасика почитать мне. Только мисс ему и других навещать надо, и другие дела у него есть, благослови его Бог. А какую проповедь он прочел в следующее воскресенье? Текст взял: «Приидите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», и следующие два святых стиха. Вы-то, мисс, тогда в отъезде были, но я такая счастливая сделалась. И сейчас я, слава Богу, счастлива. И так-то мне теперь приятно чем-ничем соседкам услужить. Ну, что там слепая старуха может? А они мне лаской отвечают, как он и толковал. Вот видите, мисс, я носки вяжу для Томаса Джексона. Сварливый он старик, и мы с ним все бронились, а иной раз чуть в волосы друг другу не вцеплялись. И вот думаю, дай-ка я ему теплые носки свяжу. И как начала их, так все его бедного старика жалею. Ну, точь-в-точь выходит, как мистер Уэстон говорил. «Очень рада, Нэнси, что вы счастливы и рассуждаете так разумно. Однако мне пора, не то я опоздаю». Я попрощалась с ней и ушла, обещав прийти снова, как только выпадет свободная минута. И я почувствовала себя почти такой же счастливой, как она. В другой раз я зашла почитать бедному батраку, лежавшему в последней стадии чахотки. Барышни навестили его, и каким-то образом у них было исторгнуто обещание прийти и почитать ему. Но это же такое обременительное занятие, и они попросили меня заменить их. Я охотно согласилась и вновь с удовольствием выслушала похвалы мистеру Уэстону как от больного, так и от его жены. Батрак сказал мне, что получает большое утешение и не меньшую пользу от посещения нового священника, который часто к нему заходит, и совсем не то, что мистер Хэтфилд, который прежде порой заглядывал к нему и всегда требовал, чтобы дверь хижины была открыта настежь. Он желал дышать свежим воздухом и не думал, как это может повредить страдальцу. Торопливо открывал молитвенник, быстро прочитывал молитву о болящих и поспешно удалялся. Кроме тех случаев, когда считал нужным сделать суровый выговор несчастной жене или отпустить какое-нибудь необдуманное, если не сказать бессердечное, замечание, от которого несчастным становится только горше. «А вот мистер Уэстон, — сказал больной, — молится со мной вместе и разговаривает ласково так, а то читает и сидит рядом, точно брат родной». «Верно, верно! — воскликнула его жена. — Вот недели три назад увидел он, как Джим весь дрожит, а в очаге и огня-то нет, и спрашивает: весь уголь у вас вышел? Я говорю: вышел, а купить-то еще нам не по карману. Да я, мисс, и не думала помощи у него попросить, а он на утро прислал нам мешок угля. Вот с тех пор огонь у нас так и пылает. Зимой уж как это кстати. И он, мисс Грей, со всеми так. Зайдет больного навестить и замечает, чего в его доме не достает. И коли самим этого не купить, он им присылает. Другой-то на его месте не стал бы так себя обделять. У него и на себя не очень хватает. Знаете, мисс, он ведь живет на то, что ему мистер Хэтфилд платит. И говорят, это гроши сущие». Тут я с непонятным торжеством вспомнила, как часто прелестная мисс Мэри называла его вульгарным пентюхом, потому что часы у него были серебряные, а одежда не столь блистала новизной, как у мистера Хэтфилда. Вернулась я, чувствуя себя очень счастливой, и поблагодарила Бога за то, что мне есть о чем думать, отвлекаясь от утомительного однообразия и тоскливого одиночества моей жизни. Да, я чувствовала себя совсем одинокой. Из месяца в месяц, из года в год, если не считать коротких поездок домой, я не видела ни единого существа, которому могла бы открыть сердце или доверить заветные мысли, зная, что встречу сочувствие или хотя бы понимание. Не у бедной же Нэнси было мне искать истинного общения, бесед, которые делали бы нас взаимно лучше, умнее или счастливее, чем прежде. Ни единой родственной души, только избалованные, испорченные дети и невежественные своевольные девицы. Каким бесценным счастьем бывали минуты и краткие часы, которые я, устав от бесконечных капризов, могла провести в уединении. Необходимость довольствоваться только таким обществом была большой бедой и сама по себе, и из-за неизбежных ее следствий. Извне я не получала никаких новых идей, никаких свежих мыслей, а те, что приходили в голову мне самой, тут же бесславно гасились, либо обречены были зачахнуть, так как увидеть свет они не могли. Известно, что тесное общение оказывает большое взаимное влияние на образ мышления и манеры. Люди, чьи поступки мы непрерывно наблюдаем, чьи слова все время звучат у нас в ушах, непременно заставят нас, пусть и против нашей воли, поступать и говорить на их лад. Медленно, постепенно, быть может, неуловимо, но такая перемена произойдет. Не берусь судить, как велика эта неуловимая сила общения, но случись цивилизованному человеку провести десяток лет среди дикарей, то, по моему твердому убеждению, к концу этого срока, если только ему не достанет силы просветить их, он и сам станет дикарем, хотя бы отчасти. Мне же не удавалось сделать моих учениц лучше, и меня томил страх, что они сделают меня хуже, мало-помалу сведя мои чувства, привычки, способности до своего уровня, однако не одарив меня своей беспечностью и веселой живостью. Мне уже казалось, что мой ум тупеет, сердце черствеет, душа съеживается, и я трепетала при мысли, что мой нравственный слух притупится, я перестану четко различать добро и зло, и все лучшее во мне — в конце концов погибнет, не вынеся губительного воздействия такого образа жизни. Вокруг меня смыкались грубые земные испарения, заволакивали туманом мое внутреннее небо, и когда вдруг появился мистер Уэстон, точно утренняя звезда взошла над моим горизонтом, спасая меня от ужаса непроглядной тьмы. Я радовалась, что у меня теперь есть предмет для созерцания более высокий, а не более низкий, чем я. И с восторгом убедилась, что мир вовсе не состоит только из Мэреев, Хэтфилдов, Эшби и им подобных, и что совершенство человеческой натуры вовсе не плод моего воображения. Когда мы узнаем о человеке что-то хорошее и ничего дурного, так легко и приятно вообразить побольше. Короче говоря, нет никакой нужды анализировать мои мысли, но теперь воскресенье стало по-особому чудесным. С душным уголком кареты я уже почти свыклась, потому что мне нравилось слушать его и нравилось смотреть на него. Я видела, конечно, что внешность его не отличается не только красотой, но и тем, что называется приятностью, однако уродом он не был вовсе. Рост лишь чуть-чуть выше среднего, подбородок слишком тяжелый, чтобы лицо можно было бы счесть красивым, однако я видела в этом свидетельство сильного характера. Темно-каштановые волосы он не завивал на манер мистера Хэтфилда, а просто зачесывал на бок, открывая широкий белый лоб. Брови у него, пожалуй, были слишком густыми, но под этими темно-каштановыми бровями сверкали глаза удивительной силы. Карие, не очень большие, посаженные несколько глубоко, но удивительно ясные и выразительные. Твердо сжатые губы тоже говорили о сильном характере, несгибаемые воли и привычки размышлять. Когда же он улыбался... Но нет, пока я говорить об этом не буду, так как тогда я еще ни разу не видела, чтобы он улыбнулся. По правде говоря, его облик не наводил на мысль о склонности улыбаться и плохо вязался с тем, о чем рассказывали обитатели бедных хижин. Мое мнение о нем сложилось почти сразу, и, вопреки поношениям мисс Мэри, я была убеждена, что это человек большого ума, неколебимой веры, пылкого благочестия, но серьезный и строгий. Когда же я узнала, что к прочим его прекрасным качествам надо прибавить еще и истинное милосердие и мягкую тактичную доброту, открытие это восхитило меня еще больше от того, что явилось полной неожиданностью.